как кур ващи. Пираты захватили корабль и кричат: «Баб за борт, а мужиков будем трахать!» Бабы кричат: «Нет, так не бывает!» Мужики, снимая штаны, радостно: «Бывает, бывает!» Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?» «No understand». «А, катастроф!» «Yes, understand». И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Because!» — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket». «Why?» «Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. и ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад. «Их мёхте цюрюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец Дануби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы. «Нуби, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами». А если нет? А если это заслуженное возмездие, мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь? Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у друга, в кавычках, просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне». Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он необразован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. М-да, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. «Куда я лечу?»